Глава 15. После позорного изгнания из домика целительницы его высочество пылало жаждой мести. В остервенении, пиная ветки и небольшие кусты, он представлял, что это голова Стефана или Эллен. Он еще не решил, как отомстить парочке, которая имела наглость принять его у себя. Вместо того, чтобы на цирлах вокруг него бегать, они вздумали устанавливать свои правила. Максимилиан не привык долго быть без женщины. А тут слишком длительное для него воздержание, дорога, где начальник стражи отказывался делать остановки на ночь, а днем не спускал с него глаз. И в замке уж больно хозяйка заносчивая. Сегодня он позволил служанке согреть его постель, но все же герцогиня была бы предпочтительнее. У этих Виленбергов даже прислуга от рук отбилась. Наглая девчонка потребовала плату за постельные утехи, будто ей недостаточно, что девственности ее лишил сам принц. В полном одиночестве ненаследный принц Максимилиан бродил вокруг замка, покоряя луга и леса, улегся на полянке в лесу, и его мысли потекли совершенно в другом направлении. Он представлял хозяйку замка в своей полной власти, давая волю неуемной фантазии. «Чего ты тут, касатик, разлегся?» Старушка, божий одуванчик, опершись на клюку, с любопытством разглядывала принца. «Какой тебе касатик, бабуся?» Максимилиан в несколько возбужденном состоянии прикрыл выпирающую часть тела шляпой и огрызнулся по привычке. Недоуважение к старшим в таком состоянии. Старушка хмыкнула, скосив глаза на шляпу. В глазах загорелся озорной огонек. Принцу не понравилась смена настроения бабуси. «Чего уставилась? Иди, куда шла!» Он продолжал дерзить. «Больно прытки ты, старость не уважаешь!» «Мне в детстве читали сказки, теперь ты должна меня превратить в кого-нибудь!» Молодой человек мечтательно уставился в небо. Затем, переведя взгляд на бабку, спросил. «Кого превращать будешь? В жабу, лягушку? А может, в медведя или волка? А еще лучше в лису. Нет, в кота, большого и черного. И чтобы я мог обратно в человека оборачиваться». Старушка опешила от такого полета фантазии. «Ты что?» — она почесала нос. «На голову здоров?» «Не знаю. Наверное, здоров, разгуляю среди людей. Был бы болен, так братец меня мигом бы запер в замке». «Так тебя вроде и так сослали в замок, нет?» «Сослали», — принц горестно вздохнул. «Сама подумай. Одно дело сослали к надежным людям, а другое — запереть под охраной». «Надежным людям, говоришь?» — задумчиво повторила старушка. «А тебе-то что за дело? Шла бы своей дорогой. Не отвлекала от важных дел». «И какими такими важными делами ты был занят, что даже срам прикрыл?» Старушка глумливо захихикала. «Прикрыл, значит, надо. А что, старая, захотела напоследок полюбоваться?» — дерзил Максимилиан. «Было бы чем любоваться. Чего я там не видала? За свой век всего на всякого насмотрелась. Меня-то удивить трудно». «Бабусь, так ты говоришь, как будто хочешь, чтобы я тебе прямо сейчас начал доказывать, что у меня в штанах прибор круче, чем все, что ты видела». Агар сбежался. Нашла дурака. Старушка скептически хмыкнула, разглядывая принца, словно была уверена, что дурака-то она и нашла. Молодого человека этот странный разговор начал раздражать. «Так о чем ты размечтался с таким-то явным последствием?» Не отставала старуха. «Вот привязалась!» Принц раздраженно поднялся и собрался уходить. «Зря грусть, тоску в себе держишь. Поделись с бабушкой, авось и подмогну чем!» Бабуся встала на пути принца. «Хорошо. Вижу, иначе от тебя не отвязаться. Отправил меня брат к своим друзьям. Не просто погостить, а жить. Сколько мне здесь обитать, я не знаю. Естественно, хозяева не рады такому гостю. Я хотя и дразню их, но проникся их незавидным положением. В разгар медового месяца приезжает красивый принц на белом коне. Какому мужу это понравится?» «Ну, если красивый на белом коне, то никому не понравится. Ты, я так понимаю, продумываешь остроты для сегодняшнего ужина, чтобы они тоже прониклись любовью к принцу на белом коне. И так тебе это дело нравится, что штаны до причин на месте рвутся. Ха-ха-ха!» «Не совсем, но ты, бабуся, близка к истине. Остроты остротам рознь. А если давить на чувства хозяина, возбуждать хозяйку, то я удивляюсь. Как штаны не лопнули еще? «Значит, дело в хозяйке. Влюблен в нее?» «Она хорошенькая, но гонора много, я таких не люблю». «А зачем руки тогда распускаешь?» — не поняла бабка. «Чтобы жизнь пресной не казалась. Обожаю риск. А здесь лезть под юбку жене, когда муж сидит рядом, такое возбуждение, что аж трясет всего. Перчинки придает агрессивный и ревнивый муж. Может лицо разукрасить. Чем еще развлекаться в глуши?» «Ну ты чудак на букву «М», — поразилась старушка. «Ну-ну, попрошу без оскорблений. Обещала помочь, так помогай. Не хочешь помогать, не мешай развлекаться». «Чем же я тебе помочь-то могу, касатик?» «Не знаю», — принц развел руками. «Я у тебя помощи не просил, сама предложила». «Верно, предложила. И Я-то думала, что от неразделенной любви маешься. Хотела предложить приворотное зелье у меня купить. Максимилиан начал хохотать. Он, держась за живот, повалился обратно на землю. Сквозь смех и слезы ему едва удавалось произнести. «Как знал, что ты ведьма!» Старуха молча ждала, пока принц успокоится. «Давай свое приворотное зелье», — выдохнул наконец он. «А заплатить есть чем, красавчик?» «Есть, есть, но только после того, как подействует». Ведьма замолчала, раздумывая, потом медленно кивнула. Поманив мужчину за собой, старуха двинулась вглубь леса. Принц пошел за ней. Через полчаса они вышли к дому ведьмы. Не так его представлял себе Максимилиан. Дом как дом, увитый плющом и дикорозой. Сейчас как раз была пора цветения роз, и домик выглядел как в сказке. Под двумя окнами росли цветы и травы, что где могла бы сказать только сама ведьма. Добротная дверь легко распахнулась, открывая обзор большой комнаты с камином и подвешенным котлом. Возле него стояло удобное кресло и низенький столик, на котором лежала раскрытая книга листами вниз. Максимилиана покоробило такое обращение с книгой. Огня под котлом не было, как и дров возле камина. Слишком жарко топить. Принц любопытством оглядывал комнату. Внутри жилище не разочаровало. Как и положено у порядочных ведьм, к балкам на потолке прикреплены крючочки, на которых крепились пучки трав. Одна из стен полностью заставлена баночками и горшочками, книгами, ступками и прочим необходимым для варки зелий инвентарем. Слева от камина виднелась еще одна дверь. Видимо, в спальню, решил Максимилиан. Возле одного окна стоял стол, а возле другого — сундук. Принц прошел и сел на сундук. «Ну что, касатик, ступай за дровами, приворотное зелье варить будем». «Ты чего, бабуся, топить камин в такую жару? Вот кто сумасшедший, а не я». «А как ты хотел, милок, не потрудившись получить желаемое? Так не бывает». «Еще как бывает. Я же принц старая, и зелье я покупаю, значит, не должен ничего варить». «Вот дурья башка, а еще принц. Ты не будешь варить, этим я займусь. Тебя с твоими корявыми лапами нельзя подпускать к котлу». «И помогать я тоже не желаю. Тебе уплачено. Работай». «Я стесняюсь спросить, а когда этот милок успел заплатить за зелье? И самое интересное, сколько?» «Ну, не сейчас, потом заплачу». «Вот потом и зелье получишь». «Ну ладно, где там твои дрова?» Принц посчитал, что лучше помочь и потом меньше заплатить. «За домом поленница, и смотри, бери дрова сверху. Не развали мне там все, не хватало еще тебя лечить. Смотри, касатик, лечу я плохо». Максимилиан поплелся за дровами. Он сам не понимал, зачем ему приворотное зелье, но какая-то неведомая сила тащила его и к домику ведьмы, и сейчас за дровами. В голове как молоточек стучало. «Возьми зелье, тебе нужно зелье». Ведьма же уже готовила необходимые ингредиенты. Сняла из-под потолка пучки пожитника, заманихи и чабреца. Достала с полки бутылку красного вина, банку с сахаром, мешочек с ванилью. Вышла из дома, срезала три раскрывшиеся розы, две красных и одну желтую. Поторопила принца с дровами. Заменила большой котел на маленький. Пока Максимилиан пытался разжечь огонь, старуха вылила в котелок бутылку вина и опустила в него пучки трав. Отодвинув незадачливого помощника, ведьма сама развела огонь. Пошептала она разогревающееся пламя. Ей нужен был сильный заговор. Повесила котелок и, помешивая варево, зашептала заговор. Разжигала интерес. Кинула щепотку сахара, следом за ним ваниль. Добавила желание и влечение. Зелье начало закипать. В заключение бросила лепестки желтых роз для ревности, затем красные — на разжигание страсти, и усилила эффект третьим заговором, чтобы свет клином сошелся на объекте желания. Сняла с огня и сразу перелила в кувшинчик. Остывать в открытом виде такое зелье не должно. Уйдет эффект. Схватив принца за руку, ведьма уколола ему палец до крови. Каплю крови сцедила в кувшинчик и закупорила его. Оставшееся зелье перелила в кувшин побольше. Пригодится. Она уже давно знала, кому и зачем. Максимилиан стойчески перенес экзекуцию. «Держи свое зелье. Добавишь его в напиток или еду? Напиток лучше. Хватит одной капли. Начни действовать в течение суток. Чем раньше используешь, тем быстрее эффект. Дальше срок действия растягивается, и эффект становится слабее. А через месяц зелье можно вообще выбросить». «Понял я все. Принц стремился побыстрее уйти. «Вот и молодец. Зелье будет действовать на каждого, кому добавишь. Запомни, горе луковое. Хоть мужчина, хоть женщина. Смотри, не перепутай, хозяину не плесни, а то будешь отбиваться от него натиска. Зелье сразу вызывает желание, страсть, ревность. Очень сильное. Редко кому такое делаю». Старуха солгала. Зелье было средней сложности. Такое наварила на каждую растущую луну. Самое сложное настаивается целый месяц. Принц с таким натворит дел. «Мне можно было не такое заковыристое. Только страсти вполне хватило бы. Зачем усложнять?» — расстроился его высочество. Ведьма сама не знала, зачем добавила ревности. Обычно в такие зелья не добавляют желтую розу. Но она интуитивно сорвала ее, а значит, в зелье ревность необходима. Ей было даже интересно, к какому эффекту оно приведет. Максимилиан взял кувшинчик и поплелся из дома. Ему уже пора возвращаться. День клонился к вечеру. Старуха наблюдала из окна, когда принц скроется из вида. Как только его яркая рубашка перестала мелькать за деревьями, она скинула морок. В окно смотрела симпатичная женщина средних лет, которую часто можно было увидеть в замке за работой. Она довольно улыбалась. Нечасто можно увидеть свою работу в действии. А незадачливый и легко внушаемый принц ей еще пригодится для выполнения всех ее планов.